Детские годы Багрова внука, служащие продолжением семейной хроники. Внучки моей, Ольги Григорьевне Аксаковой. К читателям. Я написал отрывки из семейной хроники по рассказам семейства господ Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно. Внук Степана Михайловича Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов. Я записал его рассказы с возможной точностью. А как они служат продолжением семейной хроники, так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, созидающийся постепенно под влиянием ежедневных новых впечатлений, то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая по возможности передать живость из устного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица хроники выходят опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжении рассказа оставляют ее навсегда. Снова поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей. Впервые детские годы Багрова внука, служащие продолжением семейной хроники, Сергея Аксакова, Москва, 1858 год. Идея создания книги для детей возникла у Аксакова еще в 1854 году, когда он работал над семейной хроникой. Шуточное стихотворение шестилетней Оли, адресованное внучке писателя, показывает, что первоначально Аксаков задумал книгу исключительно для детского чтения. «Если Бог даст силы, ровно через год Оле, внучке милой, дедушка пришлет книжку небольшую». Стихотворение датировано 21 декабря 1854 года. Завершив работу над семейной хроникой, Аксаков писал Панаеву: «Это последний акт моей жизни». Аксаков, том 1, страница 63. Но огромный успех семейной хроники побудил его на создание новой книги, посвященной детским годам. В ноябре 1856 года он начал работать над ней. В одном из черновых отрывков этого периода, опубликованном Машинским, Аксаков писал: «Есть у меня заветная дума, которая давно и день, и ночь меня занимает, но Бог не посылает мне разума и вдохновения для ее исполнения. Я желаю написать такую книгу для детей, какой не бывало в литературе. Я принимался много раз и бросал. Мысль есть, а исполнение выходит недостойно мысли. Тайна в том, что книга должна быть написана, не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых, и чтобы не только не было нравоучения, всего этого дети не любят, но даже намека на нравственное впечатление, и чтобы исполнение было художественно в высшей степени». Аксаков, том 1, страница 59. Очевидно, первоначально Аксаков хотел написать книгу о детстве несколько в ином ключе, чем семейная хроника. Об этом говорит, например, название «Дедушкины рассказы», под которым задуманная книга упоминается в его письмах. 16 ноября 1856 года, узнав о предстоящем приезде в Россию Тургенева, Аксаков обрадованно писал ему: «Мне это будет не только отрадно, но и полезно. Мне нужно это. Я занят теперь таким делом, о котором хотел бы знать ваше мнение. Я боюсь, попал ли я на настоящий тон, и не нужно ли изменить самые приемы. Я пишу книгу для детей, разумеется, не маленьких, а таких, которым около 12 лет». По беспокойному тону Аксакова видно, что книга получалась явно не такой, какой хотел видеть ее автор. Между тем Тургенев горячо поддержал замысел Аксакова: «Ваша мысль написать историю ребенка для детей прекрасна. Я уверен, что вы исполните ее как нельзя лучше, с той эпической ясностью и простотой,